Но это только Хильде. «Ты чего здесь забыл?» — спрашивает она, стоя в дверях. Из-за ее спины бьет такое яркое солнце, что я заслоняю глаза рукой. «Тут удобнее», — бормочу я в ответ. Сердце все еще колотится. «Ну-ну, рассказывай», — говорит Хильде, читая мой сонный шум. «Завтрак на столе». Запах жареного бараньего бекона будет Виолу и Манче. Я выпускаю пса на утреннюю прогулку, но с Виолой мы даже словечком не перекидываемся. Пока едим, на кухню заходит Тем. Он, наверное, кормил овец. Будь я дома, занимался бы сейчас именно этим. Дома. Ладно, неважно. «Поживее, щенок», — говорит Тем, бухнув передо мной чашку кофе. Я выпиваю, не поднимая головы. «Там никого?» — спрашиваю я. «Ни шепоточка», — отвечает он. «И день, скажу я тебе, прекрасный». Я поднимаю взгляд на Виолу, но та на меня не смотрит. За все это время, пока умывались, ели, переодевались и укладывали заново сумки, мы так и не сказали друг другу ни слова. «Удачи вам обоим», — говорит Тем на прощание. «Отрадно видеть, как два человека, у которых на всем белом свете никого не осталось, находят друг друга». На это мы тоже ничего не отвечаем. «Пошли, щенятки», — говорит Хильди. «Время не ждет». Мы выходим на вчерашнюю тропинку, и вскоре она соединяется с той большой дорогой, что шла от моста. «Раньше это была главная дорога из Фарбранча в Прентистаун», — рассказывает Хильди, закидывая за плечи небольшой рюкзак. «Нью Элизабет, как раньше говорили». «А потом?» — спрашиваю я. «Прентистаун», — отвечает Хильди. «Давным-давно он звался Нью-Элизабет». «Не было такого», — удивленно говорю я, поднимая брови. Хильди насмешливо смотрит на меня. «Да уж прям. Наверное, я ошибаюсь». «Наверное», — отвечаю я, не сводя с нее глаз. Виола презрительно фыркает. Я бросаю на нее испепеляющий взгляд. «А нам будет где остановиться в Фарбранче?» — спрашивает Виола, не обращая на меня внимания. «Я отведу вас к сестре», — говорит Хильди. «Она в этом году заместитель мэра». «И что нам там делать?» — спрашиваю я, растерянно пиная пыль под ногами. «А это уж вам видней», — отвечает Хильди. «Вы ведь сами строите свою судьбу, так?» «Пока нет», — едва слышно произносит Виола. «В моем шуме возникают те же самые слова, и мы удивленно переглядываемся, даже почти улыбаемся, но только почти». В эту секунду до нас долетает чей-то шум. «А, — говорит Хильди, тоже его услышав, — вот и Фарбранч». Дорога приводит нас к началу небольшой долины. И вот оно, второе поселение. Прямо перед нами. Второе поселение, которого, по идее, нет на свете. Куда мне велел идти Бен, где мы будем в безопасности.